Пенсионеры. Кто очередной? Миниевич вскидывает светлую сквозную бороденку и строго смотрит в зал. Он сидит за Кумачевым столом на сцене. Справа от него председатель колхоза, слева парторг. А где-то за его спиной бригадиры и сам председатель сельсовета. Шутка ли сказать? Миниевич руководит колхозным собранием впервые в жизни. От волнения нос и глаза у него покраснели, словно он только что луку наелся. Кто очередной? В середине зала качнулась чья-то голова в бараньем малахае. Потом поднялась Загорбина в рыжем полушубке, выплыла в проход и только тут разогнулась. Высоченный старик в шубных чимбарах, которые отвисали на нем, как пустой курдюк у замаренного за зиму барана, снял малахай и, держа его словно крест у груди, степенно поклонился лысой головой сначала президиуму, потом залу. «Граждане колхозники!» — сказал он президиуму, затем повернувшись в зал. «Товарищи мужчины!» И, прошамкав беззубым ртом, добавил: и прочие женщины. Поскольку, значит, я, как и всякий живой человек, должен кормиться, я и составил заявление. Он вынул из кармана чимбар тетрадный листок, развернул его и протянул к сцене, а сам не с места. В котором и подаю прошение на пенсию. Прошу не отказать. Передайте заявление, Викул Андреянович. Председатель колхоза кивнул, кто-то взял у Викула заявление и передал в президиум по рядам. Председатель уставился в тетрадный листок, его яркие сочные губы были чинно поджаты. Миниевич все так же напряженно смотрел в зал, положив перед собой на столе сжатые кулаки, как пару гранат. — Ну как, товарищи, решать будем? — спросил наконец председатель. — А чего там решать? У него стажу колхозного нет. Какая может быть пенсия? Отозвался первым Миниевич. Ты, Викул, где был, пока не состарился? Спросили из зала. Так вы же все знаете где. Но меня это самое реабилитировали? Викул пошамкал и добавил. Восстановили одним словом. Вот и ступай туда. Там и спрашивай себе пенсию. А на чужой каравай рот не разевай. Он у нас черствый, у тебя и зубов нету. Хе-хе. Злорадно захохотал тот же голос. Куда ж я пойду? Поскольку инвалид, престарелый, сказал Викул. Нет, старики, вы решить вы должны. Поднялся древний, но все еще юркий маленький Карпей, замуравевший какой-то землистой серой щетиной, как еж. Викул, он человек с уважением. А что толку от его поклонов? Все равно на работу он не ходит, сказал кто-то из президиума. Карпей быстро обернулся к президиуму. Совершенно правильные слова сказали. А только насчет почтительности, стало быть, Викул, он может и пошел бы. Мужик почтительный, отчего не сходить? А куда же он пойдет? Может, где он был, там теперь и нет никого, и начальников распустили? Не, вырешить мы должны. Карпей, торопливо дергая сухонькой головой в стороны, как гусь, заглотавший корку хлеба, победно сел. Нет, мы должны вырешить. Я говорю, стажа у него нет. Смотри-ка, председатель, кабы тут обману не было, загалдели со всех сторон. Да, стаж у него колхозный и в самом деле малый. Председатель теребит заявление Викула и смотрит на него так для порядка. Значит, всего работал здесь 6 лет, а нужно 25. А что там работал, разве это не в зачет? Спрашивает Викул. Председатель, совсем еще молодой человек, выпячивает красную, будто с мороза, нижнюю губу, поднимает девичьи тонкие брови, силится взвесить Викулова сроки,